из комнат матушки Дзя и позвала Бао Юя и Дай Юй обедать. Дай Юй сразу встала и отправилась вслед за служанкой, даже не пригласив Бао Юя. «Может быть, подождем второго господина Бао Юя и пойдем вместе?» — осторожно напомнила ей служанка. «Он есть не будет и с нами не пойдет», — ответила Дай Юй. «Я пойду одна». Дай Юй вышла, а Бао Юй сказал служанке: «Я буду есть с матушкой». «Ладно тебе, хватит. Лучше пошел бы», — сказала ему госпожа Ван. «Ведь я сегодня буду есть только постное». «И я», — не унимался Бао Юй. С этими словами он вытолкал служанку за дверь, а сам уселся за стол. Затем госпожа Ван обратилась к Бао Чай и другим девушкам, находившимся в комнате. «Вы тоже пойдите к себе, а он пусть делает, как хочет». «Ты бы право пошел», — обращаясь к Бао Юй, сказала Бао Чай. «Если ты не голоден, прогуляйся с сестрой Дай Юй. Ей сегодня не по себе. С чего бы это?» «Да что обращать внимание на всякие пустяки», — возразил Бао Юй. «Через минуту пройдет». Быстро поев, Бао Юй попросил Чаю прополоскать рот и собрался уходить, так как опасался, что матушка Дзя будет обеспокоена его отсутствием, и, кроме того, он все время думал о Дай Юй. «Что это ты сегодня целый день куда-то торопишься, второй брат?» Засмеявшись, спросили его Танчунь и Сичунь. «Даже ешь и чай пьешь наспех?» «Не мешайте ему. Пусть он скорее ест и идет к своей сестрице», — проговорила Бао Чай. «Зачем его задерживать?» Бао Юй выпил чай, вышел из дому и побежал на западный дворик. Проходя мимо дома Фэнзе, он увидел, что та стоит в дверях, поставив ногу на порог, и, ковыряя в зубах ковырялкой для ушей, наблюдает, как с десяток мальчиков-слуг перетаскивают вазы для цветов. Заметив Бао Юя, Фэнзе окликнула его. «Хорошо, что ты здесь. Заходи, заходи скорее. Кстати, кое-что для меня напишешь». Бао Юю пришлось последовать за ней. Они вошли в комнату. Фэнзе распорядилась подать Бао Юю кисть, тушечницу и бумагу и сказала ему: «Бордового шелка 40 кусков, атласа узорчатого с драконами 40 кусков, тонкого дворцового шелка разных цветов 100 кусков, ожерелье золотых 4. «Что это такое?» — прервал ее Бао Юй. «Не то счет, не то подарки. В какой форме писать?» «Как угодно», — ответила Фэнзе. «Я пойму, и ладно». Услышав такой ответ, Бао Юй перестал расспрашивать и принялся старательно записывать все, что диктовала Фэнзе. Потом она взяла у него написанное и сказала: «У меня к тебе просьба, но я не знаю, согласишься ли ты ее выполнить. У тебя есть девочка-служанка по имени Сяо Хун. Я хотела бы взять ее к себе, а для тебя подобрать другую. Согласен?» «У меня служанок много», — ответил Бао Юй. «Если какая-нибудь из них тебе понравилась, можешь ее взять. Зачем ты меня спрашиваешь?» «Если так, я ее забираю», — с улыбкой сказала Фэнзе. «Пожалуйста», — кивнул Бао Юй и собрался уходить. «Погоди», — остановила его Фэнзе. «Я хочу еще кое-что тебе сказать». «Меня ждет бабушка», — заторопился Бао Юй. «Если у тебя что-то важное, я зайду на обратном пути». Он вышел и отправился к матушке Дзя. Там к этому времени уже успели поесть. «Что же ты такого вкусного ел у своей матери?» — полюбопытствовала матушка Дзя. «Особенного ничего», — ответил Бао Юй. «Просто съел лишнюю чашку риса». «А где Дай Юй?» «Во внутренней комнате», — сказала матушка Дзя. Бао Юй направился туда. Он увидел, что одна служанка, сидя прямо на полу, раздувает утюг, две других расположились на кане и что-то рисуют мелом, а Дай Юй, склонив голову над куском шелка, кроит. «А, вот вы где! Что вы здесь делаете?» — воскликнул Бао Юй, появляясь на пороге. Сразу после еды нельзя трудиться.